Эльф закивал, и парня пронзила догадка. «Стояночка», парень подозрительно посмотрел на домовика, «откуда информация, что мне не пишут? Или кто-то маленький и ушастый перехватывал мою корреспонденцию?» Добби вскочил и принялся биться головой о стену. «Плохой Добби», — верещал домовик. Саша схватил эльфа за засаленную наволочку и поднял над полом. «Суицидник ты несчастный», — вздохнул парень, «думаешь, что если сейчас заработаешь сотрясение, я не буду расстраиваться из-за почты? Дело-то не в письмах, дружок. Просто я очень не люблю, когда кто-то вмешивается в мое личное пространство. Особенно если этот кто-то – маленький депрессивный чмырь со склонностью к мазохизму. Письма гони!» Добби пискнул и замотал головой. «Ладно, не хочешь по-хорошему, придется по-плохому». Саша перевернул домовика вниз головой и пару раз встряхнул плачущего эльфа. Из-за пазухи высыпалась внушительная пачка писем. «Нифига себе, это мне столько понаписали!» Добби снова пискнул и попробовал вырваться. «Гарри Поттеру нельзя оставаться в Хогвартсе. В этом году в школе будут происходить ужасные вещи. Слушай, чувак, а насколько ужасно будет, если я 1 сентября сообщу всем, что познакомился с маленьким суицидником по имени Добби?» Вкратчиво произнес Саша и вернул домовика в нормальное положение. «Не нужно, сэр, пожалуйста», — пропищал Добби, потянув уши вниз. «Тогда давай договоримся. Ты не трогаешь меня весь год, а я, так и быть, промолчу о нашем знакомстве. Гарри Поттер смел и благороден», — пропищал эльф. В следующую секунду в комнате раздался громкий хлопок, и Добби исчез. Саша вздохнул и принялся распечатывать письма. Невилл, оказывается, писал каждые выходные, Рон — каждые 3 дня, даже Гринджер, которую парень не считал своим другом, писала каждый понедельник. Последнее письмо Уизли не на шутку испугало Сашу. Рыжий, оказывается, был взволнован молчанием товарища и собирался ехать на Тисовую с освободительной миссией. Парень схватил свечу и бросился в совятню. В совятне Саша столкнулся нос к носу с Дамблдором. «Профессор!» – удивленно выдохнул парень. «Списки учебников», – улыбнулся директор, указывая на огромную коробку, забитую письмами. «Нужно разослать всем ученикам. Кстати, тебе тоже нужно будет приобрести учебники. Я могу сопроводить тебя в Косой переулок. У меня есть несколько дел в Лондоне». «Спасибо, профессор. 31-го, если вас не затруднит». «Погодите секундочку, я отправлю ребятам письма и помогу вам с рассылкой», — вежливо сказал парень и принялся строчить карандашом на листе бумаги. «Привет, Рон, у меня все нормально. Как там мама, близнецы и Джин? Она идет в этом году в школу, да. Передавай ей привет. Прости, что не отвечал, был немного занят. 31 июля у меня день рождения, предлагаю собраться в Косом переулке и отпраздновать это дело. Передай приглашение Фреду, Джорджу и Джинни. Гермионе и Невиллу напишу сам. Жду в 10 часов утра у банка. Маме привет». Часть 2. Глава 3. О днях рождения и зарубежной музыки. 30 июля Саша с Дамблдором прошли по последнему, 12-му проходу, который выгодно сокращал путь с 7-го этажа на 4-й. Была, конечно, еще парочка проходов, ведущих за пределы школы, но директор сказал, что сам обследует их. «Не доверяете?» «Да», — подумал Саша. «Ну да, вдруг мне учеба наскучит и я дерну отсюда куда подальше. Кто тогда ваш магический мир спасать будет?» «Профессор, в котором часу мы завтра отправляемся?» — поинтересовался парень как бы между прочим. «В 7 утра я буду ждать тебя у парадной лестницы». Дамблдор посмотрел на Сашу поверх своих очков. «Да, сэр», — коротко кивнул мальчик, а сам принялся прикидывать, сколько у него времени в запасе и что делать в Косом переулке. С этими мыслями Саша отправился на 5-й этаж в свою 500-ю комнатку. Привычно почесав кота за ушком, парень прошел в дверь и плюхнулся на диван. Кот перебежал на полотно с внутренней стороны комнаты и принялся деловито расхаживать взад-вперед. «Слушай, хоть бы уже сказки рассказывал или песни пел», — проворчал Александр, глядя на животное. Кот уселся, почесал за ухом и внезапно осведомился. «Прости, что? Якарные черти, ты еще и говоришь». Саша тряхнул головой, пытаясь прогнать галлюцинацию. Задача осложнялась тем, что кот продолжал смотреть на него недоуменным взглядом, топорща усы. «Какие сказки и песни ты имел в виду? Из сказок у меня только Барт Бидль, а из песен — баллада об Адагерое. Тебе с чего начать?» «Да я, типа, пошутил. Ну, знаешь, как у Пушкина. Идет направо, песнь заводит, налево, сказку говорит. Там про ученого кота было, ну я и подумал, может ты из этих, ученых котов. Из ученых, кот чихнул. Как тебя зовут? Не могу же я тебя называть просто котом, спросил Саша, и мысленно добавил. Хотя мне хватит того, что я разговариваю с котом, с ученым котом, с нарисованным ученым котом. И он мне отвечает, капец, меня последние 400 лет вообще никто и никак не называл. Кот недовольно ударил хвостом. Тимошей будешь? Спросил парень, не переставая мысленно поражаться происходящему вокруг бреду. Это хорошее имя, благородное. Конечно, у меня был друг, которого так звали, самый умный и честный из всех моих знакомых. Вот такой пацан, Саша показал сжатый кулак с отогнутым вверх большим пальцем. Хорошо, а ты кто? Тимоша склонил голову на бок. Гарри, но для своих, просто Саня, выдал парень и расхохотался от бредовости собственных слов. Вот и хорошо, кот встал, махнул хвостом и пошел к правому краю рамы, затянув песню об Адегерое. Спустя 20 минут Саша тоскливо посмотрел на патефон на каминной полке. Тимош, а ты никаких других песен не знаешь? Нет, кот уселся и принялся умываться. Александр подпер голову кулаком и уставился в одну точку. Ладно, Тимошка, научим тебя нормальным песням. Спустя пару минут раздумий парень махнул рукой. У входа в косой переулок есть музыкальный магазин. Как-никак, 92-й год. Еще Кобейн не застрелился, да и пару записей пистолетов достать можно. Не матерные частушки, конечно, но уж точно не баллады о героях. Кот чихнул и пошел к левому краю рамы, вещая о колдуне, сердце которого было покрыто волосами. Еще бы, на таких-то сказочках точно маньяком вырастешь, подумал Саша. Удивительно, что только Филч такой псих. Тут полшколы должно нервно дергаться и слюнку пускать от таких-то мансов. Сказка подействовала на парня странно. Александр Петрович Н. уснул, положив голову на груду пергаментов. Неизвестно каким таинственным образом Саша умудрился не проспать встречу с Дамблдором. Ровно в 6 глаза распахнулись сами. Парень готов был побиться об заклад, что директор сам разбудил его каким-то странным заклинанием. Так или иначе, ровно в 7 часов утра Саша стоял у подножья парадной лестницы. Профессор был уже там и вел беседу с одним из портретов. «Александр, вот и вы. Что ж, Базил», Дамблдор повернулся к портрету, «прошу меня простить, нам пора». Саша вышел из школы вслед за директором, который уверенно шагал в сторону выхода с пришкольной территории. «На территории Хогвартса аппарировать нельзя», пояснил Дамблдор, «поэтому мы с тобой пройдем в Хагсмит, деревеньку неподалеку, и аппарируем оттуда». «Деревенька неподалеку, да». В следующем году вам разрешат туда ходить, но пока вы на втором курсе, увы, директор пожал плечами. Саша внимательно рассматривал строение вокруг. Хагсмит, видимо, жил за счет торговли со студентами. Волшебные приколы, письменные принадлежности, магазин со сладостями, пара кафешек. Саша абсолютно точно был уверен, что студенты сметают с полок все, что видят, а владельцы магазинов имеют стабильный доход. Дамблдор затормозил, и Саша, пребывавший в задумчивости, чуть не врезался в директора. «Держись за мою руку, сейчас мы аппарируем». Парень взялся за предложенную руку и мысленно попытался повторить новое слово. Однако помешало неприятное ощущение скручивающихся в тугой узел внутренностей. «Блин, как через трубу протягивает», — подумал Саша, и все закончилось. Они с директором стояли в загаженном дворике за пабом «Дырявый котел». «Жду тебя здесь же». «В 5 часов вечера», – проронил Дамблдор. Саша кивнул, отчаянно борясь с дурнотой. Директор развернулся и скрылся в пабе, позволяя парню отвести душу. Спустя 5 минут дворик, за которым начинался косой переулок, стал чуть более загаженным. «Фу, блин», – ругнулся Александр и вошел в дырявый котел. Коротко кивнув бармену, парень прошел через темный зал и выбрался на улицу. Через дорогу виднелся небольшой магазин с продуктами, и Саша первым делом побрел туда. После пары глотков минералки жизнь снова заиграла яркими красками. До встречи с друзьями было еще часа два. Александр присел на скамеечку у продуктового и в тысячный раз попытался воскресить в памяти события второго фильма. Мозг упорно выдавал отказ за отказом. Даже газированная вода, о, забытый вкус нормальной жизни, не способствовало плодотворной умственной деятельности. «Сервер недоступен», — пробормотал Саша и выкинул пустую пластиковую бутылку в ближайшую урну. Следующие полчаса парень провел в музыкальном магазине. Британских групп он знал мало, причем половина из них еще не образовались. И все же Саша умудрился выискать знакомые названия на полке магазинчика. «Мир несправедлив», — возмущался Александр, выйдя из магазина. «Вот не знал я английского, и названия групп нормально воспринимались. А теперь, пожалуйста, полюбуйтесь, я собираюсь слушать «Секс пистолетов» глубоко фиолетово и «Вестника моды». Хорошо, хоть «Нирвана» на всех языках одно и то же значит». Саша вернулся в продуктовый магазинчик и купил себе банку обычного растворимого кофе, а в соседнем магазине обнаружились небольшие металлические кружечки, видимо, предназначенные для туристов. «Зато ее можно будет в камин ставить, чтобы воду нагреть», – проворчал себе под нос парень, отправляя покупку в пакет к пластинкам и банке кофе. Больше Сашу в Макдловской части Лондона ничего не держало, и парень направился в косой переулок. Гринготтс уже открылся, и Александр около 20 минут потратил на операции с банковскими счетами. Часть денег парень обналичил, ведь нужно было купить и учебники, и устроить день рождения, и отложить на рождественские подарки. Остальная сумма отправилась на основной счет. Когда Саша вышел из здания банка, часы показывали без 10:10. У лестницы уже стояла Гермиона Грейнджер в сопровождении двоих взрослых, по всей видимости, родителей. «Доброе утро», Саша подошел к однокласснице, которая тут же повернулась к родителям. «Мам, пап, познакомьтесь, это Гарри Поттер, мой друг», радостно возвестила Гермиона. «Ну, друг, это слишком круто сказано. Приятель, скорее». «Ну да ладно», подумал парень, пожимая руку мистера Гринджера. «А вот и Рон», девочка показала в конец переулка, где виднелось несколько ярко-рыжих макушек. «Да, я пригласил и Фреда с Джорджем, и Джинни», ответил Саша на немой вопрос Гринджер. «Где-то тут должен быть еще и Невилл». Спустя 5 минут, когда семейство Уизли уже подошло к банку, и мистер Уизли завел с отцом Гермионы разговор о макдловских приборах, а миссис Уизли и миссис Гринджер принялись обсуждать рецепты пирогов, появились Невилл с бабушкой. «Августа», представилась женщина. В Сашином представлении бабушки были милыми старушенцами, от одного вида которых становится тепло и уютно. В представлении, потому что парню не довелось познакомиться ни с одной своей бабушкой, обе умерли еще до его рождения, а уж о бабушках Гарри Поттера он вовсе ничего не слыхал. В любом случае, бабушка Невилла не соответствовала представлению Саши об этих созданиях природы. Августа выглядела внушительно и строго, и парень понял, почему ее внук не отличался решимостью. «Гарри Поттер», — представился он, — «прекрасно знаю, кто вы, молодой человек. И знала ваших родителей. Достойнейшие, достойнейшие люди. Общение с вами явно пошло Невиллу на пользу. Хоть я и не могу ждать от него тех дел, что совершил его отец». Невилл грустно опустил голову. «Не переживайте, мэм, у вас еще будет повод гордиться Невиллом», произнес Саша, пихая друга в бок, чтобы тот поднял голову. «Вы не будете возражать, если мы с ребятами пойдем в кафе мороженое». «Что ж, прекрасно, Августа, видимо, решила взять ситуацию в свои руки и повернулась к родителям Рона и Гермионы. Сейчас молодежь направится к Фортескью, а мы пока купим все для школы. Хорошо, что мы выбрались в переулок сегодня. Завтра тут будет не протолкнуться, особенно в книжном». «Да», — подхватила миссис Уизли. «Завтра выходит автобиография Златопуста Локонса, будет столько народу». Саша полностью разделял мнение Августы Долгопупс. Ему и в школе наскучило чрезмерное внимание, а оказаться в книжном магазине в момент особенного скопления народа. Нет, этого Сашина психика, и так потрепанная существованием в тельце Гарри Поттера, точно не выдержала бы. Родители Гермионы и мистер Уизли быстро последовали за миссис Долгопупс. Мать Рона зачем-то попросила близнецов вести себя нормально и присоединилась к взрослым. Молодежь, как выразилась Августа, неспешно направилась в сторону кафе, попутно разглядывая витрины магазинов. Кафешка «Фортескью» оказалась милым заведением. После непродолжительного обсуждения решено было расположиться на улице, и теперь Саша наблюдал, как оживает косой переулок. Пока заказ на торт, мороженое и желе обрабатывали, ребята разговорились. Рон с Невиллом обсуждали подробности шахматного турнира, которому днем ранее посвятили масштабную радиотрансляцию. Гермиона увлеченно рассказывала смущенной Джинни о школе и предметах, хотя рыженькая девчонка не сводила глаз с Саши. Сам парень заговорщицки подмигнул близнецам и тихо заговорил. «Ребят, как насчет пары безобидных шуточек? Ты о том приключении, которое мы устроили Малфею в прошлом году?» — уточнил Фред. Четырьмя руками заперебил брата Джордж. «Какие будут предложения?» «Зелья. Много зелий. Смешать, но не взбалтывать. Достать сможете. Да без проблем. Мы у с ней помного чего варим. Образцы сдаются, остальное идет на выброс. Ничего страшного не произойдет, если мы наполним не две, а четыре колбы». «Ну да», — Саша улыбнулся. «Почти ничего страшного. Нужно будет ознакомиться с вашей программой». Пока они разговаривали, Фортескью вынес большой торт мороженое, лимонад и семь вазочек с разноцветным волшебным желе, украшенным сливками. Все принялись разбирать угощение, и Александр взял на себя смелость сказать пару слов. «Ребят, спасибо вам всем, что пришли. Вообще-то, у нас двойной праздник. Вчера день рождения был у Невилла, сегодня у меня. Так что, с днем рождения нас, Невилл! Ура!» — закричали все. Арон хлопнул огорошенного долгопупса по плечу. «Откуда ты знаешь?» — тихо спросил Невилл, когда все увлеклись поеданием мороженого. «Секрет фирмы, дружище!» — Саша расплылся в улыбке. «И впрямь, зачем Невиллу знать о том, что это Дамблдор сказал ему про день рождения долгопупса?» Парень мимоходом сболтнул директору о праздновании, и тот посоветовал поздравить Невилла. Александр в некоторой мере порадовался такому стечению обстоятельств, ведь быть единственным виновником торжества, особенно в облике Гарри Поттера, было не слишком комфортно. Но, так или иначе, Джинни Уизли не сводила с него глаз. Саша пару раз подмигнул девочке, чем вогнал ее в краску. Спустя несколько часов, когда ребята объелись сладкого и нагулялись вдоволь по магазинчикам, Саше все-таки тоже нужно было купить учебники, пришла пора расходиться. Гриффиндоры покинули косой переулок через паб Уизли, и долгопупсы отправились к каким-то каминам, а Александр уселся внутри кафе Фортескью и попросил у хозяина кофе. Парню просто было интересно, как отреагирует организм Гарри Поттера на этот напиток, ведь до этого он пил чай, какао, соки, но уж никак не кофе. Получив чашку и отметив, что ничего сверхъестественного не происходит, парень открыл первый попавшийся учебник и принялся читать, чтобы скоротать время. До встречи с Дамблдором оставалось еще 2,5 часа. Часть вторая. Глава четвертая. Угнать за 60 секунд по-хогвартски. В начале седьмого вечера Саша сидел в удобном, хоть и слишком большом кресле в хижине Хагрида и покручивал в пальцах бутылку сливочного пива. Сам хозяин хижины и профессор Дамблдор сидели за столом. Директор пил чай, лесничий, огневиски. «Профессор, я решительно не понимаю», — в третий раз попытался возразить Саша, но в разговор вклинился Хагрид. «Так, у тебя ж день рождения, тебе можно. Все равно вас в следующем году в Хагсмит водить будут. Годком раньше попробуешь, с одной-то бутылки ничего не будет. Да вы, батенька, алкаш», — подумал Саша, глядя на лесничего. «Я-то, конечно, от пива не отказываюсь, но надо же комедию поломать, для приличия». Через 5 минут парень решил, что сегодня он уже достаточно правдоподобно отыграл образ маленького ребенка и открыл об стол бутылку. Хагрид и Дамблдор удивленно посмотрели на паренька. «Я что?» «А я ничего», — пожал плечами Саша и отхлебнул немного. «Хагрид прав, как-никак, день рождения, грустный праздник и все такое». Тем временем лесничий принялся увлеченно рассказывать о недавно родившихся маленьких единорожках, радуясь, что ущерб, причиненный Квиррелам, возмещается естественным путем. Однако скорость, с которой Хагрид вливал в себя огневиски, явно не способствовала связности его речи, посему вскоре лесничий смог выдавать только отдельные слова. «Едино и крошки, махонькие, ик, хорошенькие. Это, мило». Саша криво улыбнулся и посмотрел на Дамблдора, спокойно взиравшего на это безобразие поверх очков. «Замечательные», — отрезал Хагрид и вырубился прямо на столе. «Сэр, почему вы позволили ему так, извините за выражение, надраться?» — удивленно спросил парень. Сливочное пиво было намного слабее обычного, поэтому хмельного состояния Саша за собой не наблюдал, только приятное расслабление. «Понимаете, Александр», — Дамблдор налил себе еще чашку чаю, — «он бы все равно, как вы выразились, надрался. Вот только сделал бы это абсолютно без причины, в одиночестве, и наутро снова мучился бы от угрызений совести. Хагрид, Человек с очень сложной судьбой, жизнь часто была к нему несправедлива. Поверь, после всего, что с ним произошло, пристрастие к огневиске, самое безобидное из всего, что могло его постичь. «Простите, а что с ним произошло?» – осторожно спросил Саша, понимая, что директор имеет полное право не отвечать. Предательство матери, смерть отца, неприятие со стороны однокашников, постоянные издевки. В таких условиях могло вырасти истинное чудовище, но, как видишь, Хагрид добродушен, любит животных, даже самых опасных. Многие осуждали меня за то, что я предложил Хагриду место сначала помощника лесничего, а затем и сделал его лесничим. Но Рубиус ни разу не подвел меня, не подвел школу. Да и не так-то он часто выпивает. Директор улыбнулся и взмахнул палочкой, заставляя плед перелететь с кровати на плечи спящего Хагрида. «Еще один вопрос, сэр», — сказал Саша, когда они с Дамблдором уже шли к замку. «Так понимаю, наше мероприятие с исследованием замка должно остаться секретом для учеников». «Совершенно верно», — кивнул директор. «Тогда как вы объясните тот факт, что я уже в Хогвартсе? И то, что меня не будет на платформе 1 сентября? Гарри Поттер, фигура заметная, и его, в смысле, мое, отсутствие вызовет шквал вопросов». «Ты бесконечно прав», — Дамблдор слегка прищурился, «поэтому мы поступим вот как. 31 августа, ночью ты сядешь в Хогвартс-экспресс и уедешь в Лондон. Мантия-невидимка должна быть при тебе. Когда поезд окажется на платформе, ты наденешь ее и выйдешь на перрон. В самом его конце есть будочка смотрителя. За ней можно будет снять мантию и вернуться на платформу». «Ага», — согласился Саша. «И любому, кто меня увидит, можно просто сказать, что на вокзал меня привезли родственники, рано-рано утром, и я битый час слоняюсь по платформе в ожидании приятелей. Но почему нельзя просто сидеть в вагоне?» «Можно, конечно, сказать, что ты приехал раньше всех и просто занял купе для вашей компании. Но, думаю, будет лучше, если все увидят, как ты садишься в поезд». Саша крепко задумался и, в конце концов, кивнул. «Да, лучше выйду на платформу». Уже в башне Гриффиндора Александру в голову пришла еще одна мысль. «А все-таки хорошо, что я именно сегодня сходил в Косой переулок. Если бы мы решили собраться завтра, и я попал бы в огромную толпу волшебников, каждый из которых считает меня национальным героем. Да, из книжного меня бы вынесли вперед ногами. С популярностью Гарри Поттера мне стоит десятой дорогой обходить любые презентации, фестивали, выставки и вообще, любые места, где численность народу превышает 20 рыл», — раздумывал Саша, чувствуя, как от одной мысли о внимании окружающих на него наползает мигрень. «Не завтра», и слава богу, мелькнуло в голове, и виски парня пронзила дикая боль. Александр рухнул с кровати и застонал, катаясь по полу и держась за голову. «Ай, мать вашу!» От боли Саша заскрипел зубами. «Воды! Или пистолет!» Рядом раздался негромкий хлопок, и маленькое существо, похожее на суицидника Добби, склонилось над парнем. «Сэр, вам плохо. Что-то случилось. Голова!» – простонал Саша. «Воды, таблетку, сдохнуть. В любой последовательности». Существо ухватило парня за руку и перенеслось с ним в больничное крыло, где мадам Помфри влила в Сашу огромную порцию какого-то зелья, и парень с чистой совестью вырубился. Весь август Александр потратил на то, чтобы составить чистовой вариант чертежей для Дамблдора. И вот, 30 августа парень появился в директорском кабинете с внушительной стопкой пергаментов. Красными чернилами обведены помещения, о которых никто не знает, кроме нас с вами, разумеется. «Кстати, профессор, я бы рекомендовал вам обратить внимание вот на это место», — Саша ткнул в наружную стену восьмого этажа, — «на этот участок опирается слишком много балок. Пока что стена выдерживает нагрузку, но я бы все-таки усилил ее. Мало ли, что». Дамблдор поправил очки и перелистал все чертежи, с каждым новым листом его лицо приобретало все более удивленное выражение. «Это волшебно», — восхищенно сказал директор и вновь раскрыл пергамент с изображением восьмого этажа. «Что, говоришь, тебя смущает? Вот эта стена, ее необходимо усилить. Ту нагрузку, что действует сейчас, она выдержит. Но малейшее увеличение усилий приведет к нехорошим последствиям». «Признаться, я ничего не понял», — проговорил Дамблдор. «Однако, раз уж ты говоришь, что необходимо сделать это усиление, значит, это действительно необходимо. могу предоставить расчеты. Саша умел отстаивать свою точку зрения, в которых я тем более ничего не пойму. К сожалению, я не могу отнимать у тебя учебное время, но если ты согласишься пожертвовать частью следующих каникул. Договорились, быстро согласился парень. Куй железо не отходя от кассы, вспомнилась Саше фраза из знакомого фильма, когда б тебе представился случай слинять от дурслей еще и на следующее лето. Парень вылетел из кабинета директора практически на крыльях радости. Еще чуть-чуть надавим на него, расскажем, как тяжело рассчитывать усиление многовекового замка и дурслям можно будет помахать ручкой. На следующее утро Саша проснулся с четким планом в голове. Итак, сейчас рулим на кухню, набираем у этих чубриков ушастых еды, чтоб не загнуться от голода в ночном поезде, затем выбираем книжку поинтереснее. Не забыть мантию, господи, Саник, не забыть мантию. Парень откашлялся и застыл посреди коридора, ну вот, сам с собой начал разговаривать. Поздравляю, коллега, мы сошли с ума. Саша изобразил рукопожатие правой и левой рукой и продолжил свой путь. Домовики очень обрадовались его визиту. Та мелочь, которая забрала его, мучимого мигренью, в больничное крыло месяц назад, выскочила первой. «Сэр, вам лучше. Ау. Намного, спасибо. Вы не могли бы дать мне немного еды в дорогу? Эй, ребят, реально немного». Окликнул Саша парочку домовиков, которые засуетились и потащили к камину тушку поросенка. «Как это, немного?» Удивленно спросила маленькая эльфиня. Саша почему-то решил, что это девочка. «Это значит, что мне нужно немного пирожков и пару бутылок сока. Блин, я красная шапочка», вздохнул Саша, неся в башню тяжеленную корзину с пирожками. Впрочем, половину он съел в течение дня, а вторая половина корзины и две бутылки сока прекрасно поместились в сумку, с которой парень совершал покупки в косом переулке. Туда же отправилась мантия-невидимка, а за ней и первая попавшаяся книга. Впрочем, нет, не первая попавшаяся. Верхняя книга из стопки тех, что не принадлежали перу Локонса. Книги этого господина Саша пересмотрел по диагонали и пришел к серии выводов. Да, тот, кто это писал, идиот. Тот, кто это рекомендовал в качестве учебника, идиот. Раз уж Дамблдор говорил, что литературу рекомендуют преподаватели, то у нас замена по защите. Препод защиты, идиот. Умственные способности Дамблдора под сомнением, потому что он взял на работу идиота. Шикарно. Если по этой лабуде еще и тесты придется писать, честное слово, забью на защиту огромный болт и вместо 7 книг Локонса прочитаю 7 любых книг по защите любого другого автора. С этим бормотанием Саша отправился вниз, в вестибюль, где его уже ждал Дамблдор, чтобы проводить парня к поезду. «Мантия», — осведомился директор. «С собой», — Александр достал кончик мантии из сумки. «Отлично, вперед». В сопровождении директора Саша пересек школьный двор и вышел из ворот, у которых уже стояла карета. Средство передвижения тянуло за собой черная костлявая лошадь. Парень прищурился, глядя на зверюгу, а в памяти проносились обрывки информации, почерпнутые из книги о волшебных тварях. «Фистрал?» — коротко спросил Саша у Дамблдора, и тот кивнул. «Да, да», — рассеянно сказал директор, — «видит только те, кто видел смерть собственными глазами. Я не думал, что ты помнишь». Александру на миг показалось, что глаза профессора подернулись влажной пеленой и поспешил отвернуться. Он помнил редкие визиты Дамблдора в дом Лили и Джеймса, помнил, что пожилой директор прислушивался к словам молодого и амбициозного Поттера. И сейчас Саша спиной чувствовал раскаяние старика. Хотел как лучше, а получилось как всегда, мелькнула в голове тоскливая мысль. Было дело, вот только не в таких масштабах. Оставшийся путь ученик и учитель проделали в полнейшей тишине. В купе включался свет, что было большим счастьем для Александра. Он снял школьную мантию, сложил ее в несколько раз и уложил на сиденье к окну. Затем скинул ботинки, улегся на сиденье, устраивая голову на мантии, и достал из сумки книгу. «История Хогвартса. Замок меня преследует, не дает забыть о себе ни на минуту», — хмуро усмехнулся парень, но читать все же начал. Будь Саше действительно 12 лет, он бы всерьез побоялся ехать в ночь в пустом поезде. Но ведь он был не Гарри Поттером. Каждый день по сотни раз Саша напоминал самому себе, кто он есть на самом деле. Вспоминал обрывки прошлой жизни. Воскрешал перед глазами образы друзей, одноклассников из всех 4 школ, в которых успел поучиться, однокурсников, преподавателей из института и тех же школ, ребят с других факультетов, соседей, воспитателей из детского садика, да кого угодно, лишь бы не забывать, кто он есть на самом деле, лишь бы не сливаться с образом Гарри Поттера, чтобы вернуться домой нормально, а не учиться жить по-новому в очередном мирке. Иногда он откровенно развлекался, сопоставляя своих друзей, приятелей и просто однокурсников с теми людьми, с которыми столкнулся в образе Гарри Поттера. Чтение истории Хогвартса оказалось утомительным занятием. В комплексе с сытным ужином, вообще убойная смесь. Сашу быстро сморило, он даже не успел дочитать главу об основателях, хотя та была в какой-то мере интересной. Александр Петрович провалился в сон, где за молодым и бодрым Годриком Гриффиндором гонялся по всему замку Салазар Слизерин, почему-то оказавшийся мерзким низкорослым старикашкой, который к тому же жутко шепелявил, отчего речь походила на шипение. «Убью, скотина!» – прошипел Слизерин в 325-й раз. «Да пошел ты!» – ответил Саша, паривший над большим залом, где развернулась дуэль двоих волшебников. «Слышишь, Гриф, врежь ему посильнее, а то у него еще целые зубы есть!» Салазар Слизерин зашипел, переходя на свист, и Саша открыл глаза. Свистел поезд. Парень выглянул в окно и обнаружил, что они уже практически подъехали к Лондону. Ух, блин, чуть не проспал. Саша собрал свои вещи, накинул мантию-невидимку и пошел в хвост поезда. Если он правильно понял, оттуда было намного быстрее добираться до будочки смотрителя. Перрон, к огромной радости Александра, был безлюдным. Парень приоткрыл дверь и соскочил со ступени. Будочка смотрителя была действительно недалеко. Сам смотритель прохаживался вдоль перрона. Саша улучил момент, когда мужчина побрел в противоположном направлении, снял мантию, достал из сумки пирожок и принялся жевать его самым невинным видом. Спустя 10 минут смотритель развернулся и увидел первого пассажира. «Ранняя пташка», — сказал мужчина, подходя к парню. «Никак и багаж уже погрузил». «Да, сэр», — Александр невозмутимо кивнул. «Что ж ты в поезд не идешь? Рано пришел. Стоять тут умаешься. Друзей жду». Когда из стены начали появляться ученики и их родители, смотритель окончательно потерял к Саше интерес. Около половины 11-го из прохода появился Невилл, сопровождаемый бабушкой. Саша быстро махнул мальчику, и тот поспешил к другу. «Здравствуйте, мистер Поттер. Доброго дня, миссис Долгопупс». Августа своим суровым видом слегка напрягала Сашу, да и Невилла явно угнетала присутствие бабули. Впрочем, дама не задержалась надолго. «Что ж, ребята, хорошей вам учебы», — в голосе женщины послышались нотки заботы. «До свидания». «До свидания, миссис Долгопупс». «Пока, бабушка», — тихо проговорил Невилл. Женщина покинула платформу через проход в стене, и ее внук быстро повернулся к Александру. «Так, где наши?» «Поезд скоро отходит. Них 20 минут. Скоро должны быть, я надеюсь». «Ох, уверен, это Рон так всех тормозит», — вздохнул Саша, вспомнив привычку рыжего нереально долго спать. Без 10:11 из прохода выскочил Перси и принялся приглаживать волосы. За ним на платформе появился мистер Уизли. «Привет, ребята», — мужчина жизнерадостно махнул Саше и Невиллу, и тут же ойкнул. Близнецы, видимо, хорошо разогнались, и тележка Фреда ударила Перси по колену, а Джордж вместе со своим багажом врезался в отца. «Расходимся, расходимся», — замахал руками Фред, и вовремя. На платформу выскочили Джинни с матерью. Джордж дернул брата за рукав, и оба близнеца поспешно поцеловали мать на прощание и бросились к Лиджардану, который махал им так, что казалось, сейчас взлетит. Перси вытянулся, высматривая кого-то, а затем слишком торопливо пошел в сторону головы поезда. «Где же Рон?» – спросил Саша. «Гермиона», – тоненьким голосом добавила Джинни. «Они должны были идти следом за вами», — мистер Уизли взволнованно посмотрел на жену. Миссис Уизли прошла к стене и попробовала выйти обратно на Макгловский вокзал, но стена не пропускала женщину. «Рональд, вы там?» — закричала миссис Уизли, прижавшись к стене. «Мам!» — раздался изумленный голос рыжего с той стороны. «Почему мы не можем войти?» «Не знаю. Мы не можем выйти. Барьер почему-то не пропускает нас. Как мы попадем в школу?» Гермиона, похоже, плакала от расстройства. «Мам, па, может, мы на машине попробуем?» «Рональд, включи мозг», — взвыл Саша. «Тебе 12 лет. Первый же макгловский полицейский, твой». «Да что полицейские, Первый встречный водитель сдаст вас в ближайший участок. Мы можем отпарировать на ту сторону», — робко предложил мистер Уизли. «Да ты что?» — язвительно спросила миссис Уизли. «Сотрудник отдела магического правопорядка отпарирует прямо на головы сотни маглов. Ты уверен?» Мистер Уизли покраснел и покачал головой. Джинни начала тоненько хныкать. До отбытия поезда оставалось 6,5 минут. «Снабдил машину прибором невидимости», — тихо проговорил Артур. «Если они включат невидимость, как только заведут двигатель, маглы не увидят, кто там за рулем. Заведут машину. Артур, ты серьезно? Им по 12 лет. И к тому же, ключи у тебя». Мистер Уизли испуганно уставился на связку ключей, которую сжимал в руке. «Ну и что нам? Что за машина?» — быстро спросил Саша. «Форд Англия», — тихо проговорил мужчина, все еще глядя на ключи. «Пап, ну что, можно ехать на машине? Вы не заведете ее, ключи у меня», — раздосадованно крикнул глава семейства Уизли и в отчаянии стукнул кулаком по барьеру. «Мы пропали», — Гермиона по ту сторону откровенно рыдала. «Ничего не пропали, заведете вы эту колымагу», — Саша прильнул к барьеру, — «слушайте внимательно. Возле руля есть такая болембола, называется замок зажигания. Выдерните из него к чертовой матери все провода. Они разных цветов, но по идее вам нужен красный. Запомнили?» «Да», — хором ответили с той стороны. «Красный оставляете в покое, остальные сматываете до кучи и скрепляете. Чем хотите? Скрепка, липкая лента, заколка Гермионы. Они должны быть замкнуты. Это ваши проблемы. Затем, красный. Голым концом красного провода тыкаете в соединение тех четырех проводов. Машина должна завестись. Как только она заведется. Она заведется. Рон, у меня 4 минуты. Будешь перебивать, пешком пойдешь». Александр сорвался на крик. «Когда она заведется, красный можно убрать, но остальные должны оставаться в куче». «Усекли. Разъедините, машина заглохнет и все придется начинать заново». «Ох, спасибо, Гарри», — пролепетала Гермиона с той стороны. «Ты уверен, что это сработает?» — покосился на парня мистер Уизли. «Должно, обязано, железно», — уверенно сказал Саша, от всей души надеясь, что создатели этой адовой колымаги не придумали ничего нового, когда подключали замок зажигания. «Иначе этим двоим действительно придется топать в Хогвартс на своих двоих». Рассуждать времени не было, до отправления поезда оставалось 2 минуты. Саша, Джинни и Невилл заспешили к Хогвартс-экспрессу, оставив старших Уизли стоять у барьера в полнейшем расстройстве. «Прибор невидимости. Я фигею», — заявил Саша, когда троица наконец нашла свободное купе и расселась. «Даже если и так, водить Рон не умеет. Они расшибутся. Нахрена я им рассказал, как машину завести?» Невилл скривился. Ему самому не слишком нравилось происходящее. «Может, водить Рон и не умеет, но летать может точно. Отец научил Фордик летать», — тихо проговорила Джинни, и парни уставились на нее как на восьмое чудо света. Примечание к части. Главу помог писать самый замечательный мус на свете, который разбирается в машинах намного лучше самого автора. И, да, не пытайтесь повторить это в реальной жизни. Часть вторая. Глава пятая. Возвращение блудного Уизли. Саша из последних сил превозмогал желание биться головой об стенку купе. Невилл нервно жевал пирожок, извлеченный из Сашиной сумки, а Джинни следила взглядом за передвижениями парня. Александр метался по купе, насколько вообще по купе возможно метаться. «Кретины, блин», — выругался, наконец, парень, — «какие мы все кретины. Нужно было придумать что-то другое. Аппарировать непосредственно на вокзал нельзя, но можно было перенестись в ближайшее дозволенное место. Все равно эти двое опоздали на поезд. Гарри, это критическая ситуация, не стоит себя корить, все были на нервах», — успокаивающе произнес Невилл. «В том-то и дело, что даже в критической ситуации разум должен оставаться холодным. А я, как последний идиот, поддался всеобщей панике. Отправить этих имбецилов на машине.